Глава 5. Клейка и непролазна вяземская грязь. Словно искусно сваренный клей, вяжется желто-бурая жидкость на мостовых, доходя до щиколоток, а кое-где и до колен. Хорошо вмешана грязь тысячу ног каждый день проходящих на работы пленных. Хлюпают, чавкают в грязи сапоги, валенки, лапти, ботинки. Оборвется шпагат, которым привязаны на ногах тряпки. И тогда пишут узоры по грязи босые ноги. За городом, на незасеянном поле, поросшим пыреем и мелким воробьиным щавелем, раскинулось немецкое кладбище. Сотни крестов торчат из глинистой земли, рябя в глазах черными пауками-свастикой. Роют пленные ямки-овражки. Часто подползают к ним грузовики с трупами фрицев и францев из вяземских лазаретов. И, уложив 20-30 гитлеровцев в ямку-овражек, забрасывают их пленные тонким слоем глины, а потом ставят 5 или 10 крестов. Но кто догадается из живых еще фрицев, что тут 20 покойников? 5! Об этом говорят кресты. В тот день ни минуты не передохнул Сергей. Желтая вязкая глина липнет к лопате. Огнем сжет ладони шершавая ручка. Раскис расползся сапог, которым нажимает Сергей на ушко лопаты. Красноватые пупырышки цветущего щавеля машут, зовут голодный блестящий взгляд. Да как отойти от могилы? Как нагнуться, чтобы вырвать пучок травы и запихать его в рот? «Лос, лос, мэнш!» — рычат конвоиры, многозначительно потряхивая автоматами. Попыхивает комендант лагеря гамбургской сигаретой. Досасывает ее до самых пальцев. Брызгается его пенсне искорками солнечных зайчиков, но не загораживают они горбатые мушки пистолета. Чиркнул в кучу пленных бычок. Бросились на него со всех ног 20 человек. И поднимет торжественно пистолю фашист и качнется назад, оттолкнутый выстрелом. Шарахнутся 19 пленных в сторону, но обязательно останется лежать в грязи обладатель окурка, нелепо дергаясь телом. Да, плохо стреляет немец. Не может он сразу вырвать жизнь из русского. Долго колотит тот каблуками землю, словно требуя второй выстрел. Партиями от 10 до 200 человек каждый день гоняют немцы пленных на работу. На станциях железной дороги для выгрузки песка из вагонов всегда требовалось 200 человек. Там от 6 часов утра до 8 вечера пленные не получали даже капли воды. Зато через день в железных бочках из-под красителей варилась для них крапива. Рвали ее сами же пленные во врагах и буераках близ станции. Целыми охапками запихивали ее в бочки, заливали водой и кипятили. Да не получишь ведь и этого больше установленной нормы. Согласно немецкому закону, пленному полагалось 0,75 литра варева. За городом, в дымке утренних паров, встало хохочущее от дрожи в лучах молодое весеннее солнце. Его появление каждый день встречали пленные, выстроившись по 5. Становились по старшинству звания. Майоры и равные им, капитаны и равные им, и окруженные автоматчиками уныло и молча шли на работу. Вот уже третий день Сергей с партией в 10 человек шел работать у зенитчиков. Располагались те в лесу, в 15 верстах от города. Была там надежда получить граммов 100-200 хлеба и великая возможность смыться, как говорил новый приятель Сергея, капитан Николаев. На работе старались держаться вместе. Несет ли Сергей полено дров, Николаев шагает сзади, поддерживая конец дровины и поглядывая, авось отвернется конвоир. Как-то Сергей и Николаев работали на складе масел и красок. «Подозрительно эта штука», — указал капитан на притаившийся в углу пузатый бочонок. «Спирт у них в таких бывает». «И что?» «Как что?» «Фляга есть у меня, понял?» «Ну?» «На носу баранки гну. Полицейским отдадим, килограмм хлеба получим в побег». Немец-старик ни на минуту не спускал глаз с работающих. Притулившись на бочке, он посасывал трубку, опершись на винтовку. «Задушить бы и айда!» — кивнул на него капитан. «Закричит гад, немцы за стеной». «Вот что!» — предложил Николаев. «Захоти-ка ты в уборную. Он меня оставит, так я установлю, что в бочонке». Жестами и движениями кое-как объяснил Сергей немцу, что он хочет. Тот неохотно вскинул на ремень винтовку и, ворча, поплелся за Сергеем, оставив капитана на закрытом складе. Долго сидел в кустах Сергей, поглядывая на полуотвернувшегося от него немца. «Шнельменш!» — наконец не выдержал тот. «Не лезет, дедушка! Вас издас, гедюшка!» «Трудно, говорю! Запеклось к черту все!» «Лос, сакрамент!» «Давай, проклятый!» «Немецкий!» Разозлился фашист и, подойдя к Сергею, потащил его за плечо. Каково же было его удивление, когда он не увидел результатов сидения пленного. «Ду люкст! Вильст нихт арбайтен!» «Ты врешь! Не хочешь работать?» «Немецкий». Подталкиваемый прикладом, Сергей вернулся на склад. Николаев сосредоточенно продолжал перекатывать бочки. «Готово», — пояснил он Сергею. «Древесный только». Бежать, однако, не удавалось. Был за командирами особый присмотр. Да и уходить хотелось наверняка, не попадаясь. Пойманных убивали тут же. Вдруг нежданно-негаданно запретили командирам выход из черты лагеря на работы. Это отнимало многое и у многих. У одних рушились упования на подколымить жратву, у других гибли надежды на скорый побег. «Вот тебе и смылись», — сокрушался капитан. «Опытнее будем», — злился Сергей. В 5 часов утра выстраивался лагерь за получением хлеба, буханки на четверых. Шли нескончаемые вереницы люди, давно потерявшие человеческий облик в страшных условиях фашистского плена. Испуганные партизанским движением, гнали немцы в лагерь окрестных жителей. Ребятишек 12 лет и стариков от 70 и выше. В 7 часов вечера вновь вырастала бесконечная очередь пленных. К тому времени в кухнях поспевала баланда. Ходуном прыгает черпак, раз в котелок, раз по голове просящего подбавить. Бывает, крепко стукнется черпачок по стриженной голове, и зазвенит, запрыгает отвалившаяся жестянка. Останется в руках у полицейского долгий дрын ручка, и пойдет бандит выколачивать ею пыль из шинелей, а память из голов. Долго стоят в очереди, ожидая ремонтирующийся черпак пленные, посылая 100 чертей в душу и печенки тому, на чьей голове он обломился. А за проволокой, не доходя до нее 10 метров, маячат разноцветным тряпьем бабы, дети. Пришли они из ближних деревень к отцам, дедам, сынкам. Подперев голову рукой, вдруг не выдержит какая-нибудь из них, да и заголосит. Переливами печали и горести льется по лагерю причитающий голос. «И ты же мой родненький сыночек, ясненький светик ненаглядный, за что тебе досталась доля горькая, головушка ты моя несчастная. Повернут головы на скорбный материнский голос дети-подростки и зашмыгают носами. Станет среди лагеря заросший бородой дядя, прислушается, сплюнет и скажет: «Тьфу ты, скаженная, все нутро волокете!» Выходят послушать Солы и немцы. Да непонятны им смысл и содержание русского плача-песни. Не знают они, как рождаются такие звуки-стоны. Не слышат они в них смертельной тоски и ненависти, бесконечной любви и терпения. Черной душной стеной обрушивается ночь на лагерь. Погребают ее обломки минуты, мысли и надежды людей, успокаивают их несложные желания.